оправдываются, что религия необходима, иначе люди совсем озвереют. Но ведь это искажение учения Христа. Он выше пресной протестантской морали. Я это чувствую. Помогите, пожалуйста, мне разобраться, как не скатиться к такому обеднению христианства. Что ж, Тамара Федоровна, вы задаете вопрос очень и очень важный. Давайте вначале посмотрим на религию, в том числе и на христианство, исключительно извне. Вот с точки зрения общественной пользы. Что церковь как институт дает полезного обществу? Если посмотреть на деятельность церкви только со стороны, причем посмотреть достаточно устраненно, то польза общественная видится как раз в воспитательном воздействии церкви, в способности церкви содействовать укреплению человеческой нравственности. А почему для общества важен высокий уровень нравственности отдельно взятой личности? Потому что нравственный человек легче уживается в социуме. Нравственный человек является более социальным человеком. И в самом деле, если мы творим безобразие, если мы совершаем злые деяния, то с нами трудно жить, с нами трудно общаться. Человек, совершающий злые деяния, может быть социально опасным, ведь в конце концов всякий преступник – это в первую очередь грешник. В первую очередь человек, поправший нравственное начало, а потому и совершивший грех, который в то же самое время является преступлением. Поэтому воспитание человека в высоких нравственных категориях является делом чрезвычайно важным для общества. Вот поэтому, оценивая деятельность церкви извне, со стороны, в первую очередь и видится вот эта нравоучительная роль церкви. Поэтому для людей малорелигиозных, вот для этих зрителей со стороны, ответ на вопрос, в чем вы видите роль церкви, всегда в лучшем случае сведется именно к теме морали. И в этом нет ничего плохого, потому что так оно и есть. Социальная, общественная роль церкви заключается в первую очередь в том, что она воспитывает людей, а через личность и общество, в высокой нравственности. Как вы правильно говорите, не дает людям озвереть. Но на самом деле религия, христианство – это не только нравственность. И вот давайте постараемся разобраться, а что же дает человеку вера? Что касается нравственности, конечно, человек становится лучше, если он повышает свой нравственный уровень. Он становится лучше не только для других, ему становится самому от этого лучше. Потому что нравственность есть условие существования человеческой личности. Бог заложил нравственный закон в природу человека для того, чтобы, следуя этому закону, человек был счастливым. Для очень многих нравственная проповедь церкви, заповеди христианские, представляются как некие ограничения, как дополнительные трудности. Жизнь и без того трудна. Зачем мне еще на себя возлагать какие-то дополнительные, ограничивающие меня бремена? Да не хочу. А на самом деле вот эти нравственные ограничения – это бремя, которое налагает на нас божественная заповедь, есть путь не только для нравственного совершенствования во имя других, но это есть путь во имя своего собственного счастья и благополучия. И то, что воспринимается бременем, на самом деле является бременем легким. Иго мое благо и бремя мое легко есть, говорит Господь. Значит, для того, чтобы убедиться в справедливости этих слов божественных, нужно пройти опытом, через опыт вот этого самоограничения, воспитание себя в высоких категориях нравственных, которые содержатся в божественных заповедях. И тогда человек обретает внутренний баланс, гармонию, спокойствие, а значит и благополучие, покой, радость, мир душевный. И этого уже очень много. Даже если мы больше ни о чем не будем говорить, это уже очень много. Потому что речь идет о самом главном. Речь идет о человеческом счастье в личном жизни, в личной жизни и в жизни общества. Но вера дает не только человеку возможность идти правильным путем, формируя свой собственный духовный мир и через этот мир благотворно влияя на общество. Через веру, через церковь во Христе мы реально прикасаемся к божественной жизни. Это, конечно, мистическое измерение веры. И для наблюдателя со стороны всего этого не существует. Потому что для него не существует собственного религиозного опыта внутри церкви. Заходя в церковь для того, чтобы посмотреть на богослужение, человек всего этого во мгновение пережить не может. Хотя иногда бывают такие случаи прозрения, подобно тому, как Павел на пути в Дамаск одномоментно прозрел, став физически слепым, но духовно видящим. Так бывает иногда и в нашей жизни. Но вообще-то для человека постороннего вот это мистическое измерение религиозной жизни сокрыто. И на словах-то ничего не объяснишь. В лучшем случае вежливый собеседник выслушивает, пожмет плечами, ну скажет, ну может быть так оно и есть. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, нужно самому погрузиться в глубину религиозной жизни. Через молитву, через таинство, через реальную связь с Богом человек обретает божественную благодать. Он получает ответ от Бога. Вот это жизнь человека в благодати, жизнь человека под воздействием Духа Святаго. Это есть то, что составляет сердцевину христианской жизни. Все вторичное, в том числе и мораль, которая становится производной от этого внутреннего, глубокого, религиозного, ни с чем несравнимого опыта. Мы когда-то говорили с вами о феномене мученичества. Что такое мученичество? Пытка – это страшное испытание. Вообще нормально пытку выдержать невозможно. Пытки выдерживают в художественных фильмах. В жизни человек пыток не выдерживает. За редчайшим исключением. Вот мученики – это то редчайшее исключение. Когда маленьких девочек, молодых и юных, веру, надежду и любовь подвергли мучители страшным физическим испытаниям, нечеловеческим, в результате которых они умирают, но не предают Христа. Объяснения этого явления не существует. Невозможно объяснить, как ребенок идет на страдания, их переносит и остается на своих позициях. Это можно объяснить лишь только вот этим внутренним опытом. Никакой моралью не объяснишь. Никакой волей объяснить невозможно. Никакая воля не способна устоять, когда человек стоит перед котлом с кипящим маслом. И ему говорят, мы тебя сейчас в это масло будем постепенно опускать. Переступить вот эту границу, войти в этот кипящий котел, может только человек, опирающийся не на свою волю, а на нечто невидимое для мучителей, на свой особый духовный опыт, реальный опыт соприкосновения с Божественным. Внутри подлинной религиозной жизни всегда этот опыт. Чем он сильнее, чем он богаче, тем богаче внутренняя жизнь человека. Такой человек не может быть глупым. Вот это к вопросу о силе человеческого разума. Религиозный человек, духовно богатый, может многого не знать. Он может быть не специалистом во многих областях. Но он никогда не будет глупцом, потому что, накладывая свой внутренний опыт на окружающую жизнь, он будет приходить к правильным выводам. Потому что божественный критерий, включенный через этот духовный опыт в его жизнь, есть самый правильный критерий. Почему мы читаем святых